Светозаров и к ним прислушивался, и сам размышлял, и тщательное обследование начал вести сверху донизу. Тщательно осмотрел крепление нержавеющей арматуры на своде, ввинченные буровые штыри с кругами на оконечностях, и уже на них подвешены крючьями сами крепления. То есть снимать такую конструкцию легко и быстро, если в самом низу примерно такое же крепление. ХМ. Похоже, что строили данную сферу личности странные, неадекватные. От кого и что они прятали? Неужели алмазы? Вряд ли. Некий перевалочный портал, да познающий только своих, ну, допустим. Ахкуадры вначале прибывали именно сюда, потому что живут они невероятно далеко. Вот и приходилось пользоваться маяком, которым служила для них все та же производительница опасных солнечных зайчиков. А уже дальше они переносились наружу горы или в ее глубокие недра, используя их как банальный склад. Скорее всего, они и появились тут впервые, когда ни горцев не было, ни рыбаков у моря, а в джунглях бегал только очень дикий бибизьян. Я же использую для таких дел мир буферный. Вот и некий клан этих птиц-крокодилов мог мир ягонов выбрать под свой склад полигон. А если вспомнить, какие уникальные чудища тут до сих пор водятся в мировом океане, то догадка о полигоне у самого Синего моря более чем верная. Сами гигантские монстры здесь никак не могли появиться, кто-то явно с их ДНК экспериментировал. Словно в унисон его мыслям, размышлял и зависший рядом кальмар. Не иначе, как в глубинах лабиринта можно отыскать либо целый город, либо хранилище чего-то ценного. Если, конечно, предполагать руку торговцев. Дмитрий на это не удержался от хохотка. То есть ты намекаешь, что наши предки – это ахкуадры? Вполне, подтвердил пронзающий камни, и пустился в философствование. Тебе трудно в это поверить, но чего только во вселенных не случается. Ты бы только знал, от каких мы, к примеру, чудовищ произошли. Уж насколько граф привык к внешнему виду этих разумных. Но сейчас, покосившись на философа, подумал, и знать не хочу, иначе долго по ночам мне потом будут кошмары сниться. Но вслух согласился, да уж, пути природы неисповедимы. Увидел внизу отблеск алмазов и удивился, чего это их никто не соберет. Остальные кальмары довольно живо собрали все обломки РСЗ и поволокли их в наружный лагерь, а драгоценные камни так и оставили на прежних местах. Ну, разве что некоторые сдвинули чуть в сторону, если они мешали подобрать мелкую деталь разрушенного устройства. Тела своих товарищей они тоже извлекли из стены и унесли их наружу, в лагерь. Вот и получилось, что в сфере осталось всего штук 5 разумных кальмаров. 2 висели возле графа, один прощупывал стены, а двое интенсивно разгребали ржавчину на пятачке пола сбоку, пытаясь достичь еще цельного железа и разобраться в его составе. Из чего делался вывод? Графа не хотели оставлять одного, неназойливо приставив к нему нештатную охрану из философов и трудоголиков. Ну и несколько человек чем-то занимались в радиальном коридоре вокруг сферы. Им вниз спускаться оказалось неудобно, высота до пола была 6 метров. На вопрос об алмазах ответил один из сопровождающих. Кто пещеру с сокровищами вскрыл, того и драгоценности, а то я в них нуждаюсь. Хмыкнул Светозаров, осматривая уже нижние штанги, которые поддерживали РСЗ. Тебе-то не нужны, вот твоя жена порадуется. Замечено, что ваши женские особи любят блестящие украшения, но не такие же огромные. Да и вообще моей жене таскать тяжести нельзя, она беременна. В любом случае они твои, утверждал кальмар при поддержке своего товарища. Уж ты всяко лучше найдешь им применение, чем местные горцы. Они-то и ценности не поймут, и вообще могут стать объектом нападения иных алчных сущностей. Представляешь, что случится, если вдруг бедные горцы попытаются продать хоть один такой камень? Да, об этом я не подумал, признал граф. Лучше я сам доставлю в поселок партию нужного товара, сборные домики и предметы бытового комфорта. Все-таки они нам помогли, препятствий не чинили. И подлетев ближе, навис над парой помощников, чистящих пол. Те уже пытались сковырнуть кусок уцелевшего железа с помощью банального зубила, довольно громко громыхая по нему солидным молотом. «Неужели насквозь не прогнило?» – спросил у трудоголиков. Один из них фыркнул. «Внутри – прочное. 6 сантиметров осталось. Такое впечатление, что сплав слоями ложился. Но если они здесь это плавили, то каким образом? А если доставили крышку целиком, то как? Они могли быть такими же, как и я», – напомнил Димарк. «Для меня эта крышка, как чайное блюдечко», – сообразив, что хвастается, поморщился и развернулся к выходу, и лишь тогда заметил, что пара философов собирает ограненные алмазы. Верно, не оставлять же здесь. У себя под ногами заметил еще один, величиной с кулак младенца. Грузно встал на хрустящие чешуйки ржавчины, поднял камень и поднес к глазам, рассматривая. В самом деле великолепный образец, не просто белой и невероятной величины, а с глубинным, небесным колером внутри, словно подсвеченный специально синим цветом. За обладание подобным раритетом во многих мирах велись кровопролитные войны, уничтожались народы, стирались с лица материков города и целые страны. А где, спрашивается, взяли подобные камни Ахкуадры? Почему не забрали? Почему хранили здесь? От кого прятали? Или кого пытались приманить? Насчет приманить вряд ли, засомневался Дмитрий собственным вопросом. Иначе они бы горцам легенды оставили, что внутри горы много сокровищ. Те же утверждают, что здесь лишь смерть. Значит, все-таки они служили для исправной деятельности устройства маяка, все равно не сходится, энергии в них нет ни ампера. Или они непростых путешественников между мирами приманивали, но тот же Крафа о таких сферах не слышал. Или мне забыл рассказать, вряд ли. Тогда что у меня в руках, тем более идеально отшлифованное и ограненное. Такими вещами просто так не разбрасываются. Неожиданно под ногами пол вздрогнул, словно при слабом землетрясении, а в следующий момент торговцу показалось, что на него рухнул свод. Глава 25. Двойная пропажа. Графиня Светозарова проснулась с примерским настроением. В последние минуты отдыха ей приснился какой-то кошмар, который она, усевшись на кровати, пыталась вспомнить минуты две, но так и не смогла уловить ускользающие из памяти неприятные видения. Еще и голос Эрлионы помешал. «Доброе утро. Выспалась?» Сравнительно, глянула на часы и хмыкнула. Хотя на полчаса позже проснулась почему-то. «Просила ведь тебя. Меня в лаборатории будут ждать через 10 минут». После чего вскочила и метнулась в душевую комнату, продолжая сыпать на ходу укорами. «Как же так? Или ты тоже проспала, виртуально-магическая дочь?» Признающая Шуру одновременно за мать и за лучшую подругу, старалась отвечать чинно, спокойно. «Тебе ли не знать, дорогая, кто владелец замка и кто отдает повеление здесь в последней инстанции? Вот твой драгоценный супруг и распорядился тебя не будить. Дескать, он сам, если успеет, разбудит тебя поцелуем». Хоть Ирлиону нельзя было увидеть, графиня выставила голову из-под душа, словно намереваясь бросить обвинение в конкретное лицо. «Почему тогда я проснулась без поцелуя? С этим уже не ко мне. Папы Димы в замке пока еще нет. Ну и где же он?» Сердце Александры забилось сильней, словно от испуга. Он отправился в горы Брайт, на востоке Визинской империи, в мире Ягоны. Это он наверняка к своему дружку закадычному заскочил. С пришедшей на ум догадкой напряжение вроде как стало спадать. Он уже давно плакался, что с Бонзеем никак не встретится и за чаркой с ним не посидит. Магическая сущность резонно напомнила. «Так ведь король Ягонов с супругой у вас на свадьбе гулял, и ни одну чарку с женихом выпил. Это не считается. Тем более ты знаешь, что Дима с Бонзеем, да женить бы его величество на власте, порой на неделе в загулы отправлялись. Королева со мной поделилась некоторыми сплетнями. Поэтому за такими друзьями нужен глаз да глаз. Их надолго наедине оставлять нельзя, обязательно что-нибудь учудят. Странно. Почему же ты об этом с улыбкой говоришь? Не боишься, что муж с дружком в бане с девчатами отправится? Неа, пусть только попробуют. Там им власть-то такую баню устроит, что без пары три пота сойдет. Хи-хи. Кстати, Эрли, пусть мне прямо в спальню чего-нибудь перекусить дадут на завтрак, а, в самом деле не успеваю. Я сразу распорядилась, как только ты на кровати села, призналась магическая сущность. Уже знаю, как ты после сна голодной вскакиваешь. Любишь сытно поесть. Неужели так заметно? Теперь на вытирающуюся Сашу навалилось беспокойство иного толка, и она стала крутиться перед зеркалом, то боком, то задом. Точно, я растолстела, и у меня живот стал расти. Пришлось подруге и дочери срочно спасать ситуацию возмущенными восклицаниями. Ну что ты такое на себя наговариваешь? Фигурка у тебя изумительная. Все мужчины порой на тебя как бездумные бараны пялятся, и ни капельки жира на бедрах. К тому же ты постоянно под пристальной опекой лучших целителей этого мира. Плюс сама являешься не худшим целителем, чем они. Ну и напоследок, видя твою странную забывчивость, вынуждена напомнить, что живот у беременных женщин появляется только после третьего месяца ношения плода. Так что ты слишком рано тренируешься закатывать истерики. Заканчивай любоваться собой в зеркало и бегом в гостиную, Завтрак стынет. Одевалась Шура уже сравнительно веселая и улыбающаяся. Хоть ты мою фигурку похвалила, а то откуда я знаю, чего иные на меня засматриваются. Может, думаю про себя. Во, пошла жирная корова. Ничего, ничего, все расскажу папе Диме про твои фантазии. Ага, расскажи, расскажи. И уже подхватывая на вилку первые кусочки завтрака, вдруг опять горестно вздохнула. Если не забудешь, и вообще, как только появится, пусть мчится ко мне и выпрашивает прощение за опоздание. Скажи, что я была вне себя от гнева, тоски и печали. Ты уж выбери что-то одно, гневайся или печалься. Кстати, тут в поселке свадьбу делать собираются. Эрлиона перешла на развлекательные новости, давая графине спокойно насытиться. И вскоре та уже входила в лабораторию, в которой шумно готовился следующий по плану эксперимент. На этот раз было постановлено не просто пойти по следу метки. Решили продвинуться вперед скачком, потому что для этого имелись все предпосылки. Как ни петлял маршрут постепенного выслеживания, но со временем и некое общее направление определяться стало. Тропа словно огибала невидимые многочисленные преграды и меняла уровни, но в целом шла только в одну сторону. Для главного двуализатора и тех, кто пытался двигаться за ней следом, направление вначале выражалось словом «туда». Затем их посадили лицом именно туда, и продвижение отправленной вперед мысленной структуры ускорилось. Ну и перед тем, как разойтись на последний отдых, решили ринуться прямо и уже где-то там, вдали, попытаться вновь напасть на след метки Альфа. Примерно так же, рывком, Александра ранее преодолевала огромнейшие расстояния в Мирдалраджи, где участвовала в освобождении из узилища свекра, а потом и деверя. И данную пробу она предложила, просто устав петлять структурой двуализации повьющейся где-то по астралу тропинки. Когда подготовка была завершена, в силы графини добавила свои силы магическая сущность, затем подстраховали физическое состояние четверо рассевшихся по бокам арчевилов, еще и два полных энергии кристалла накопителя прикрепили к запястьям. За спиной уселось два сильнейших двуализатора из команды Сафрона Аппали. Только после этого Саша сдвинула ладонями специальную рамку, прикрепленную в держателях и имеющую в центре распластанную альфу. Глядя сквозь нее, резко выдохнула, словно перед прыжком в воду, и задействовала тот самый эффект двуализации. То есть процесс переноса своего сознания не просто в пустое пространство, но и, при желании, в материальное тело. О том, что процесс пошел, окружающие отмечали по закрывшимся глазам головного двуализатора. По собственным ощущениям эксперимент женщиной воспринимался как некое ускоренное падение в туманную пропасть без стены видимого дна. Скорость невероятная, ощущение приближающегося дна страшное, и только огромная сила воли заставляет не сдерживать падение, а ускорять его. При скачке в Мирдалраджи падение шло вдоль инверсионного следа, который оставил при посещении супруг. Сейчас же следовало провалиться как можно дальше без всякого ориентира, по прямой, и уже там отыскать еле заметный след, поддерживаемый рамкой и держателями метки. А провалиться надо до упора, пока инерция падения не замедлится до нуля. Желаемое получилось минут за 10, на что ушла энергия половины кристалла накопителя. Часть сознания зависла в совершенно пустом пространстве, где туман почти исчез и видимость стала чуть ли не бесконечной. А потом Александра стала аккуратно поворачиваться на месте, пытаясь рассмотреть хорошо уже изученный след Альфы. Но сколько ни крутилась, порой меняя даже эфемерное понятие вверх на низ, ничего так и не заметила. Либо тропинка резко и окончательно ушла в сторону, либо сам прицел скачка сбился. Последнее, кстати, бывало, и для корректировки имелись определенные наработки. Но вначале следовало вернуться домой, в собственное тело. Тоже весьма непростое духовное испытание. Саша ни разу мужу не призналась, но возвращение всегда выглядело страшней, неприятней, чем сам скачок, потому что ощущения возникали такие, словно твоя душа и сознание иссякают, вымораживаются встречным ветром астрала напрочь, улетают куда-то вдаль снежинками и уже никогда не возвращаются. Наверное, поэтому, уже ощутив себя в собственном теле, Саша всегда сидела, минуту согреваясь, и только потом открывала глаза. Правда, раньше всех, как и сейчас, впрочем, ее возвращение лучше всех фиксировала магическая сущность. Она вернулась, все в порядке. Графиня открыла глаза, шумно вздохнула и приступила к пересказу того, что перенесла и куда попала. Только после этого поинтересовалась у тех, кто пытался идти за ней следом. Они тоже видели инверсионный след от метки, но при этом и след самой Александры, и со своей позиции могли отмечать отклонение маршрута. Вот и сейчас все трое, потому что Эрлиона тоже работала в команде, заявили в один голос: «Ты чуть-чуть отклонилась вправо. Не знаем, как дальше тропа вьется, но ты с нее, кажется, соскочила. Не проблема. Наполовину израсходованный кристаллу накопитель сменен. Рамка с меткой чуть-чуть, на пару миллиметров, сдвинута влево. И вот уже снова полная концентрация, выдох и скачок. 10 минут затяжного падения. После чего остановка в безбрежном, пустом пространстве. Нет, не пустом». Саша мысленно закричал от восторга. Почти рядом, на расстоянии вытянутой, несуществующей здесь руки, прихотливо извивалась хорошо знакомая тропинка. Мало того, словно тоненький ручеек, она втекала в громаднейшее и глубочайшее озеро. А что это может быть? Правильно, только тот самый мир, в который так давно хочется и надо заглянуть. Мир, из которого похищают детей амазонок. Мир тех, кто создал сам лабиринт в Янтарном, пещеры повиновения, паутину забвения и колокол Клоц. Ну и тех, кто, как это ни странно, высадил возле пещер карликовые деревья с молодильными каштанами. Кто они? Зло и добро в одном флаконе, или зло, забывшее о добре? Вначале в лаборатории прошло полчаса. Вернулись в свои тела двуализаторы, люди, так и не сумевшие прорваться по проложенному следу до конца. Потом еще 10 минут истекло. Обозначила свое присутствие магическая сущность. Не получилось у меня. Слишком далеко мама Саша умчалась. Даже когда прошел час, никто особо не волновался. Наоборот, стали высказывать вполне оптимистическое предположение. Неужели прорвалась? А как же иначе? Зачем в таком случае она так долго ведет наблюдение? Ну да, наверняка она там надолго теперь зависнет. Новый мир. Когда отметка перевалила за полтора часа, обстановка в лаборатории стала нервной и напряженной. Бывали случаи более долгого отсутствия главного двуализатора, но в тех случаях она заранее ставила в известность, требовалась длительная слежка за узилищем и окружением заключенного. А в данном случае Александра просто обязана была вернуться намного раньше. Это не раз оговаривалось. Главное – найти, взглянуть, удостовериться, а уже потом, оповестив всех дома, отправляться по протаренному пути. А графиня все не возвращалась. Первой беду почувствовала Эрлиона, имеющая некие духовные связи с подругой и мамой. С ней что-то случилось, одновременно по мысленной связи вызывая тетила Брейса. Верховный целитель работал по иной теме, и тот примчался уже минут через пять, будучи обо всех деталях информирован. Заметался вокруг возлежащей в кресле Александры, стал приоткрывать ей веки, рассматривать что-то в зрачках. Обнаружил, что в кристаллах-накопителях осталась только четвертинка энергии. Приказал следить за этим тщательно и менять энергоносители постоянно. Задействовал всех, кого посчитал нужным, вместе с лучшей аппаратурой. Сам лично попытался уйти по следу двуализатора. И только по истечении трех часов, прошедших с начала эксперимента, устало плюхнулся на стул и с отчаянием пробормотал: «Ну вот, доигрались. Дима меня убьет, и будет в своем праве». Глава 26. Игра на чужом поле. Когда лазерная пушка выжигает тонны породы в замкнутом пространстве, там еще долго приходится ходить в скафандрах. Разве что разумным кальмарам, выживающим в невероятных условиях своего разрушенного мира, не привыкать. Так что полностью герметичное, защищающее тело и голову Хаюш оказалось как нельзя кстати. После первого толчка под ногами Светозаров чисто непроизвольно постарался уже на следующем касании хрустящей под ногами ржавчины оказаться снаружи, возле поселка, потому что думал в первую очередь о мелком землетрясении. Только вот пола под ногами не оказалось, да еще и свод, как показалось, рухнул, сыпался обломками прямо на голову, потому что удары, сыплющиеся со всех сторон, почему-то больше всего приходились на голову, именно на макушку, словно сверху два или три молотобойца, со всей удалью размахивая своими молотами, попытались вогнать человека неизвестно как глубоко в грунт. Попытки шагнуть, хоть мимолетно опершись на что-нибудь, а потом вывалиться в подпространство, продолжались с максимальной интенсивностью и независимо от лихорадочно пытающегося сообразить разума, что происходит, что за гадство. Ощущения создавались такие, словно падаешь в извивающейся трубе, сверху догоняют глыбы камня, и они же, отскакивая от стенок, рикошетом бьют по всему телу. Потом падение вообще стало хаотичным. Тело вращало во всех плоскостях, переворачивало вверх ногами, сильно несколько раз ударило по подошвам, но и это не помогло прыгнуть в подпространстве. И уже совершенно не понимая, что с ним творится, но осознавая приближающуюся смерть, Димарк решился на крайние средства, которое оставалось у него в распоряжении. Энергию двух кристаллов накопителей он направил в защитный кокон вокруг себя, а энергию третьего распылил в виде взрыва. Грохнуло так, что фильтры уникального скафандра не справились со своей задачей и вышли из строя. Да и сама вспышка оказалась настолько яркой, что созданный кокон и щиток Хаюши в сумме тоже не справились. Прозрачная защита пошла трещинами, которые ощущались даже с закрытыми глазами. А потом... Потом неожиданно наступила полная тишина и полный покой, сравнительный, конечно, потому что дышалось с огромным трудом, ощущались многочисленные повреждения как внутри тела, так и наружные ранения. Еще не осознав, что он лежит неудобно на боку, сжавшись, как младенец в утробе матери, Светозаров продолжил размышления на иную тему. «Если 5 кальмаров провалились вместе со мной и не смогли зацепиться на трубе где-то выше, то взрыв их уничтожил однозначно. Получается, что я сам убил своих товарищей. Да, беда. Только вот куда меня при этом выбросило, и почему осколки сверху не падают? Неужели все-таки удалось совершить прыжок и куда-то ненароком запрыгнуть? Если так, то я смогу и домой вернуться. Надо лишь поднять ногу, согнуть ее в колени и торкнуться подошвой хоть во что-то. А вот с поднятием ноги образовались проблемы. На обеих нижних конечностях что-то лежало. Или кто-то. Пришлось шевелить руками, пытаться распрямиться, да и вообще проводить проверку тела на наличие повреждений. При этом кости двигались со скрипом, мускулы болели, кожа во многих местах кровоточила, но ни единого перелома, по крайней мере открытого, не обнаружилось. Похоже, были несущественные трещины в ребрах да жуткие, вспухающие ушибы на голени обеих ног, вывихи, растяжения, сотрясение мозга, многочисленные гематомы от ударов и опять-таки неприятные порезы. Последнее особенно не укладывалось в сознании, как валуны могли прорезать сверхпрочную ткань, практически живую ткань, созданную еще предтечами. Пришлось давать команды, а потом по отсутствию реакции на них приходить к выводам. Падение и взрыв привели Хаюш в критическое состояние. Уникальная защитная одежда, по своим функциям намного превосходившая лучшие аналоги боевых скафандров наивысшей защиты, приказала долго жить. Невероятно, но факт. Спасла своего носителя, а сама стала мертва. Как такое случилось, придется разбираться позже. Основные усилия землянин сосредоточил на попытках освободить ноги. Не сдерживая рвущийся наружу стон, он настолько напрягся, что умудрился сесть. После чего попытался рассмотреть то, что лежало у него на ногах, заодно упираясь в это руками. Забрало оказалось настолько непрозрачным, что в неверном свете не то сумрака, не то заката торговец смог рассматривать пространство перед собой только сквозь крупные щели, и в какой-то момент впал в полную прострацию. Никак не мог понять, откуда у него такое дежавю, потому что на ногах у него лежал довольно крупный, хорошо узнаваемый обломок РСЗ, то есть часть раскуроченного устройства, убивающего режущими солнечными зайчиками, или дисками, если так понятнее. Странно, неужели меня взрывом перебросило в прошлое? Покрутил самую фантастическую мысль со всех сторон, покрутил да и отбросил. Нет, в таком случае я бы уже сам себя поднимал на ноги и отряхивал. А что тогда? И резко прикрикнул в свой адрес. Упадет звезда. Чего расселся? Сталкивай эту болванку, пока ноги не отнялись. Столкнул, пусть и матерясь да вспоминая папуаса с его гирляндой. Двумя руками приподнял правую ногу за коленку, пальцы на ней хоть шевелились и чувствовались, в отличие от левой, да с невероятным облегчением топнул подошвой по жутко грязному, усыпанному ржавчиной грунту. Домой, к целителям, не повезло. Даже после третьего топтания так и остался на месте. Зато кровообращение в ногах возобновилось настолько, что появилось убеждение. Надо пробовать встать. Вставал 5 минут, кряхтя и ойкая, опираясь на какой-то штырь и пугаясь одной мысли, что сейчас не удержится и рухнет обратно. И только встав относительно твердо, вспомнил, что у него за плечами ускоритель. Конечно, если уж неуничтожимая Хаюш накрылась звенящим бубном, то подарок Хайерсов вообще на подобные стрессовые ситуации не рассчитан. Но мало ли что, запуск, короткий всхлип, тут же перешедший в скрежет, и тишина. Похоже, для меня настал день неудач. Пришлось Дмитрию констатировать очевидное. А вот как теперь осмотреться, если ничего не видно сквозь эту сетку трещин? Актуальный вопрос, решить который надо как можно быстрее. Благо, что руки уже сами начали нащупывать оружие на теле, разгрузку, пояс, лямки. После того, как вместо разгрузки определилось несколько лохмотьев, на месте пояса глубокие прорези одежды, стало понятно, оружия при себе нет. Все перемолола коварная сила ударов вкупе с чудовищной силой взрыва. Зато догадался сбросить чудом уцелевшие лямки и крепления на спинного ускорителя. Сразу стало легче стоять и даже дышать, да и внутренняя регенерация ускорилась. По крайней мере, наружные порезы кожи уже не кровоточили. «Хе-хе, еще бы зрение вернуть», — высказался вслух торговец и вспомнил, что он может здесь быть не один. Скорее простонал, чем выкрикнул: «Эй, кто-нибудь, есть тут кто?» Никто не отозвался. Ну и самому шутить, выкрикивая «конь в пальто», как-то расхотелось. А вот тема раскрытия глаз так и оставалась нераскрытой. На теле – ничего, в руках – тоже. Чем же хоть обломок забрало расковырять, сделав приличную дырку? Потому что сбросить с себя саму хаюш целиком пока не представлялось возможности. Рука опять коснулась торчащего обок штыря, который помог при вставании. А что такое штырь? Тот же кусок стали, годный для вскрытия забрала. Жаль, что не мобильный, а, так сказать, стационарный. Правда, сейчас не до смеха, и плевать, как человек смотрится со стороны. А ведь, наверное, та еще картинка. Кланяется и стукается лицом о железяку, словно умалишенный, и долго стукается. А ведь мозг-то и так порядочно сотрясенный, как бы чего совсем через уши не вытекло. Хорошо, что хаюш умерла и не могла сопротивляться такому варварскому к ней отношению. Иначе торговец молился бы до конца жизни. А так два небольших оконца в своем шлеме все-таки сделал, удивляясь, как после этого с глазами целыми остался. А вот потом пришла пора озираться, осматриваться и пытаться понять, где я. Ну и скорбно шутить, что не приходится спрашивать, кто я. Хотя неприятный опыт этого плана за плечами имелся. Случилось это после попытки выловить крафу, тогда еще врага номер один. Сам-то крафа вырвался из ловушки, организовав взрыв в подпространстве, но тот же взрыв вышвырнул торговцев в те миры, к которым они близко находились. Дмитрий попал в мир Мирлан, чудом выжил, чудом не попал на корм магическим тварям, которые там угнетали человечество, да еще и памяти кратковременно лишился при этом, чем и воспользовалась подлая Танихилке, умудрившись доказать ему, что она его законная супруга. Кстати, совсем не к месту и не ко времени вспомнилась коварная маркиза, чем она в башенке с этим оглупленным бароном Курбаном занимается, надо будет спросить у Ирлионы, и сам на себя раздосадовался за неуместные мысли, тут сплошные проблемы кругом, а он думает о какой-то сучке, ну ладно пусть не сучке, пусть будущей матери своего будущего ребенка, все равно не заслужила благожелательного к себе отношения, а ведущийся через две дырки наружный обзор вызывал все большее недоумение. Вокруг все тот же каменный шар, под ногами толстый слой ржавых чешуек, рядом остатки штырей нижнего крепления установки РСЗ, сверху свисает несколько арматурных растяжек. Вот только вокруг обломки устройства несколько иной формы и другого качества. Остатки штырей обрублены гораздо ниже, чем прежде. Огромный бриллиант, который он рассматривал в последний момент перед катастрофой, всего один под ногами, иных рядом нет. Ну и в нескольких местах каменное покрытие круглой пещеры пошло внушительными трещинами. В одном месте вообще пролом имеется, через который внутрь проникает рассеянный свет. Именно этот свет вкупе с проломом и подтвердил окончательно догадку. Место не то, и шар не тот, и обломки уж точно не те, ибо не могла огромная гора настолько разрушиться до основания, что сюда проник дневной свет. Да и обломки, допустим, могли сюда телепортироваться обратно, имея привязку сути, как на драконьих телепортах, но не поменять же при этом форму. Опять-таки тел, или что там могло от кальмаров остаться, тоже не видно. Следовательно, это я, скорее всего, сам переместился в иное место. Причем в такое, где установка оставалась целой. По всей видимости, тест на опознание свой-чужой я прошел негативно, и меня ни камни со свода ударяли, а те самые кошмарные световые диски, прорезающие даже тела кальмаров в толще камня. И меня спасло только то, что умудрился организовать взрыв чистой энергии. Благо еще, что успел. И благо еще, что в ход пошли внутренние две пары кристаллов-накопителей. Действительно, добавочная партия, которая находилась в разгрузке и наружных карманах, словно испарилась. Хотя, может, под ногами и остались крошечные обломки кристаллов. Все. Все без разбора режущие солнечные зайчики уничтожили, и носители вкупе с железом, и ускоритель с оружием. Но четыре хранилища энергии, всегда носимые на теле, защищаемые снаружи тканями Хаюш, не пострадали. Три, правда, остались совершенно пустыми, зато четвертый, полнёхоник, и уже щедрым потоком давал энергию телу для ускоренной регенерации. Раз обстановка прояснилась, дальнейшие выводы сделать было еще легче. Скорее всего, меня из мира Ягонов телепортировал сам пол в той пещере, а здешний пол как бы принял, и наверняка под здешним аннуляторы расположены, при взрыве совершенно не пострадавшие, иначе я бы отсюда уже давно спрыгнул. Следовательно, у меня сейчас главная задача – выбраться наружу, а уже оттуда. Главная задача требовала определиться вначале, избавляться от страшно мешающей, мертвой Хаюш или нет, с другой стороны, оставлять раритет здесь, пусть даже и отработавший свое, как-то не по-дружески. Сомнение разрешила всего лишь одна попытка снять облачение. Несколько подсохших порезов вновь стали кровоточить, да и сил с проворством явно не хватало для процесса раздевания. Пришлось двигаться к пролому. Но прежде чем уйти, посмотрел вокруг себя более тщательно, пытаясь найти если не кусок импровизированного оружия, то хотя бы рычаг какой или увесистый булыжник. А так как ничего дельного не обнаружил, то с кряхтением подобрал тот самый злополучный, а он-то в чем виноват, бриллиант да рваный кусок корпуса установки, отдаленно напоминающий широкий турецкий ятаган. Вот с этими орудиями труда первобытного человека, пусть и модерновыми, двинулся к свету. Радуясь, что ноги тела держат уверенно, хоть и дрожат, также отметил низкое расположение проема на уровне груди. С таким побитым организмом сложно будет туда выползти, но вначале следовало хотя бы заглянуть в освещаемое пространство, а уже потом думать, что там под ноги подставить. Внушительная щель с отколовшимся куском выводила все в тот же диагональный коридор, а вот уже в нем было настолько светло, что явно где-то за поворотом, чуть дальше, вообще самый наружный слой камня снесло или основательно раздробило. То есть хошь не хошь, а выползать надо. Хорошо еще, что вогнутая сфера стены оказалась не настолько крутой. Под ноги ничего подкладывать не пришлось, и человек со стонами, то и дело вспоминая гирлянду и диких аборигенов своего мира, все-таки выкарабкался в коридор. Там опять подобрал алмаз и кусок корпуса и двинулся уже к громадной дырище, в которую и танком въехать можно запросто. Глава 27. Где я? Уже в коридоре Светозаров окончательно убедился, что смутно различимый шум – это не что иное, как многоголосие певчих птичек. Видимо, изначально после взрыва они испуганно и надолго замолкли, а вот теперь успокоились, начиная опять заниматься своими делами, насвистывая при этом все громче и громче. И совсем человек не удивился, когда за проломом увидел густой-пригустой лес. Большие деревья самых разных пород возвышались не более чем на 10 метров и стояли редко. Зато густой подлесок, да еще более густой кустарник местами вообще видимость перекрывали. Только этакий солидный пятачок просматривался хорошо, благодаря тому, что рухнувшие камни прижали к земле и кусты, и деревца. Получалось, что места вокруг, если не дикие, то точно заброшенные. Перейти в подпространство из коридора не удалось, пришлось выходить наружу. Но и там ничего не получалось. Надежда вернуться домой уже сейчас рассеялась словно мираж. Следовательно, на первый план выдвигались новые проблемы. Осмотреться и попытаться снять с себя мешающее облачение. С осмотром оказалось легче всего. Обходя здоровенные камни, отошел в кусты метра на 4, оглянулся. Этакая внушительная, торчащая, словно зуб из земли, скала, внутри которой ахкуадры построили круглую пещеру со всем к ней прилагающимся оборудованием. Скорее всего, с этого края шар буквально выпирал наружу, вот массивный кусок наружной стены после взрыва и вывалился. Далее торговец взгромоздился на самое высокое место и постарался внимательно просмотреть лес. Умения позволили увидеть метров на 50 по всему сектору. Никаких массивных теплокровных, птички, не в счет, то есть уже легче. Опасных хищников не наблюдается, хотя при наличии практически полного кристалла накопителя никакой зверь не страшен в открытом бою. Относительно, конечно, а вот солнышко над головой совсем не земное, тоже желтое, но какое-то маленькое, может и дальше от планеты расположенное, но припекает нормально, вокруг тепло и благостно, только шмелей и полевых цветов не хватает, и воды. Вспомнилось очевидное, за ним пошло желаемое, и перекусить бы что-нибудь, регенерация уже брала свое, запуская и в желудке небольшой пищевой реактор. Только реактор оказался совершенно пуст. Как бы птичек не пришлось сбивать, да после ощипывания над костром жарить. Раз человек думает, значит, он существует. Но сам по себе факт не накормит и не разденет. Надо еще и руками при этом действовать. Да и прожаренных птичек просто так в две небольшие дырки забрал и не пропихнешь. И Дмитрий с тяжелыми вздохами приступил к попыткам выбраться из умершего облачения. Описывать свои последующие мучения он не захотел бы ни за какие коврижки. Воистину Сизифов труд. Долгий, нудный, обременительный и болезненный. Только и помогали, что настойчивость, упорство, желание выжить да вернуться домой, ну и подобранные орудия труда. Хотя самую главную помощь оказал именно подобранный алмаз. Его самый острый конец оказался сродни резцу, который помогал перерезать самые важные узлы и сочленения на практически неуничтожимой ткани. Не будь она предварительно так изрезана световыми дисками, никакой алмаз не помог бы человеку выбраться на свободу из собственной одежды, еще совсем недавно спасшей ему жизнь. А уж о том, как он вытаскивал голову из потрескавшегося забрала, можно было сочинять грустную, очень жалостливую балладу. Причем долгую балладу, минут на 40. Чуть без ушей не остался, шею себе почти свернул, сорвал кожу вместе с волосами на затылке, расцарапал подбородок, нос и брови. Но зато 3 часа каторжной работы не позволяли вспоминать о жажде, голоде и своем незавидном положении. Невероятное блаженство ощутил, когда остался в нижнем белье, поверх которого эластичными бинтами крепились кристаллы-накопители, а ремешком – щиток йо-йо на животе. Минут 20 пытался отдышаться, привалившись спиной к валуну и бездумно пялись на кустарник перед собой. Только потом занялся проверкой своего состояния и того, что у него осталось. Пластина йо-йо, тоже подарок хайерсов, оказалась в полной исправности, так что создаваемый ею кокон предохранит от любых жидких или газообразных ядов, что уже не хуже любого анализатора. Плохую, отравленную воду, к примеру, просто не удастся выпить. Кристаллы – отлично, носки – хорошо, что есть. Этакие толстые, из специального волокна рейтузы да майка с длинными рукавами от комаров защитят прекрасно, а вот на люди в них – а уж тем более в приличное общество в таком виде не явишься. Радовала интенсивная регенерация. Опять уже ничего не кровоточило. Но вот свое исцарапанное, посиневшее, опухшее лицо хорошо представляло и без всякого зеркала. Увидев такую красоту, мать родная не узнает, отец драться полезет, а любимая супруга может от ужаса и беременности лишиться. Зато больше всего радовало, что нет существенных переломов, и можно двигаться, и ничего не стесняет движений. Глянув на остатки своего облачения, Светозаров грустно вздохнул. И что с этим делать? Неизвестно, куда я попал и что мне может пригодиться. Даже в таком жалком состоянии остатки ткани, это уникальная вещь и ценнейший образец. Ну и еще не стоит забывать о том, что внутри каменного шара осталось. Может, из частей корпуса установки можно лучшее оружие соорудить, чем этот гротескный ятаган. Но это ладно, можно позже решать. Солнце-то местное садится вроде. Надо поискать воду, да и вообще по околицам осмотреться. Вдруг здесь недалеко люди живут, пусть даже и не люди, а эти птицы-крокодилы-торговцы ахкуадры. Уж всяко своего брата по разуму примут и накормит. Может быть, хотя вряд ли кто тут поблизости живет. Грохот взрыва наверняка привлек бы чье-то внимание, а сколько времени прошло, и никого. Или снаружи не сильно-то гремело, ну да, могло показаться, что гроза собирается. Первым делом решил обойти скалу, но уже через десяток шагов поковылял на прежнее место. Понял, что в носках по острым камням да по сучкам колючим много не нагуляешься, а нижняя часть облачения, пусть и сильно изрезанная и дырявая, все-таки намного лучше, чем одни носки. Опять полчаса дьявольской работы, снова часто упоминаемый папуас со своим приевшимся украшением. Но итог того стоил. Дальний обход вокруг скалы моментально окупил своей скоростью потраченное время. Правда, и обнаружено ничего не было, только все тот же, до уныния однотонный лес. Разве что недалеко от пролома этакая крутая, кое-где с рукотворными ступеньками тропа, ведущая к верхушке скалы. Но, критически к ней присмотревшись, Дмитрий решил, что при данном состоянии тела взобраться будет проблематично. Легче на дерево какое-нибудь вскарабкаться, там хоть за ветки руками можно крепко держаться, а тут соскользнет нога в дырявом полусапожке, и бумс, если во время взрыва выжил да при атаке солнечных зайчиков, то это еще не значит, что можно безбоязненно падать с высоты. пусть даже пятиметровой. Дерево следовало выбирать как можно быстрее. Светило уже опустилось почти к верхней кромке окружающего леса. Благо еще, что самое вроде как удобное, с крепкими раскидистыми ветками просматривалось недалеко в лесу, стоило только углубиться в него на 20 метров. А вот взбираясь на высоту, пришлось изрядно помучиться. Зато вид сверху окупил все затраченные на него усилия. Лес расстилался плавными перепадами почти во все стороны. Разве что с другой стороны скалы в нескольких километрах начинался совсем иной лес. Похоже, что величественные лиственницы вздымались на высоту метров в 30, не меньше. И там уже ни о каком подлеске и речи не шло. Тамошние рощи все по тем же холмам простирались до самого горизонта. А вот в противоположной стороне лес не выглядел сплошным. В нем имелись многочисленные прогалины и даже совершенно лысые, без всякой растительности верхушки холмов. Да на многих прогалинах виднелись разнообразные постройки. Первые дома, довольно высокие, чуть ли не небоскребы, в количестве 5 штук торчали на расстоянии в 7-8 километров. Чуть дальше и правее виднелись более приземистые здания, более широкие. Они смотрелись словно отделившимся кварталом, штук 40-45, а еще отдаленнее вправо, если держать скалу за спиной, то на полтретьего по часовой стрелке, километрах в 15 различалось до боли знакомое здание. Весь контур и шпили на крыше, совершенно идентичные тому, где Светозаров побывал десятки раз. Одиночное, все того же приятного розового цвета, повернутое одной гранью своего монолита к зрителю. Нижние этажи не были видны, только 20 верхних, но сомневаться не приходилось, что всего их 23. Потому что здание являлось точной копией замка Свинга реальности. Ну вот, ошарашенно размышлял граф Дин вслух, крепко держась за самую высокую, опасно прогибающуюся ветку. Еще окажется, что местные крокодилы-птицы – это непосредственные предки и зачинатели цивилизации торговцев. Вот Крафт-то обрадуется, что он не от обезьяны произошел. Да, здание – это хорошо, а почему обитателей не видно? Все разом к морям в отпуск подались, не нравится мне это, чего уж там, очень не нравится. Небоскребы с такого расстояния смотрелись какими-то тусклыми, припыленными, подкопченными у основания, а один так вообще чуточку перекошенным. Окна вроде все целы, но издалека толком не рассмотришь. Про остальные видимые здания, в том числе про замок, и того не скажешь. Следовало подойти ближе, а уже потом рассматривать. Но в любом случае больше ничего говорящего о наличии цивилизации замечено не было. Ни самолетов, ни летающих тарелок, ни людей, ни птиц-крокодилов. Ну и местное солнышко, совсем низко над горизонтом. Переход по лесу в 8 километров, да в таком состоянии может и на 3 часа растянуться. Это если не встретятся глубокие овраги или какие хищные напасти. Значит, об отправлении в путь безотлагательно не может быть и речи. Да и вообще следовало немедля определиться, выбрать, запомнить ориентиры предстоящего маршрута, чтобы с утра с этим делом не затягивать и на дерево вновь не карабкаться. Ну и решить, куда двигаться конкретно. Хотя тут торговец долго не сомневался, только к замку. Пусть к нему и в 2 раза дольше идти, но он, несомненно, родней, ближе и предпочтительнее иных построек. Да и вообще, если вначале направиться к небоскребам, а уже потом по большой дуге двигаться к свингу реальности, если его можно так называть и если он воистину зиждется на магической силе и научном гении, то дорога получится как минимум в 1,5 раза длиннее, а оно мне и даром не надо, раздраженно подумал торговец. У меня там дел по горло, а я буду всякие небоскребы исследовать. Сейчас главное, домой выбраться, а обратно я уж точно дорогу отыщу. И тщательно определил все возможные на пути ориентиры. Затем поглядел вниз, прикидывая, как удобнее начать спускаться. А сверху-то лучше видно перепады и рельеф местности. Вот и удалось рассмотреть ровные, порой пересекающиеся валы не то разрушенных стен, не то заборов, начисто прикрытые лесными зарослями и кустарниками. Получалось, что и тут что-то когда-то возвышалось. Если не город, то пригород, да если по всей площади смешанного, сравнительно молодого леса, а может и тут когда-то старая чаща возвышалась, да выгорела при попадании грозовой молнии в сухое дерево. Получалось по первым прикидкам, что если удастся этот мир отыскать повторно и здесь нет разумных аборигенов, живых, конечно, то наука и археология на месте этого дерева поставит памятник Демаргу в память о его нечаянном открытии. Но чтобы подобное случилось, требовалось не умереть в этом странном мире в гордом одиночестве, ага, и на ночь перебраться в самое надежное место. потому что уже от усталости, треволнения и пережитых испытаний глаза начинали слипаться. Спуск прошел удачно, пусть и медленней, чем подъем. Ну а с выбором безопасного места и думать не приходилось, только внутри каменного шара. А чтобы нечто мягкое себе под голову не искать, Дмитрий захватил истерзанную насмерть Хаюш, и уже непосредственно на месте будущего ночлега решился еще на один подвиг. Благо, что несколько восстановившиеся кондиции организма позволили создать небольшой светящийся шарик и уже с ним обойти всю приемную площадку телепорта ловушки, устроенного Ахкуадрами. Железная плита пола здесь ничем не отличалась от плиты в мире Ягонов. Драгоценных камней ни одного не нашлось, а вот в обломках отыскалось много чего полезного и ценного. Человеку опытному, как говорится, в процессе выживания собаку съевшему, каждая проволока, каждый трос и каждая удобная для метания болванка подойдет для дела. Ну а прочие мелкие детали, как то линза, кусок пластика в виде ковшика, какой-то узкий короб, пригодный для временной фляги, куски стали с одной острой гранью, вообще ничего не имеющему за душой воину, и оружие, и защита, и выживание, и манна небесная. Груз хоть и приличный накопился, но в чужом мире поговорка свое не тянет. Особенно актуально. Два массивных куска от устройства граф Дин подволок к пролому и заложил отверстие так, что внутрь никто крупнее кошки не протиснется. Только затем выбрал для себя удобное местечко, уложил под голову остатки облачения и улегся. Казалось, надо только закрыть глаза, как сразу телом завладеет сон, но, увы, ах, сердце бухало, как после бега, мысли в голове теснились озабоченно надоедливые, да еще и птица какая-то ночная, такое впечатление, что уселась на скалу возле большого пролома и довольно жутко время от времени ухать начинала. Два раза поменял бок, расстроился, что теперь весь в ржавчине и утром придется терять энергию для тщательной очистки нижнего белья. Потом стало прохладно ввиду наступления ночи. Запоздало пришло сожаление, что следовало приволочь пару лисин да разжечь костер. Ну и понимание, что раз не спится, то следует заняться хоть чем-то полезным. А потому решил проверить имеющиеся у него ориентиры по кровным связям. Начал с Александры. Как ни странно, она крепко спала. Хоть и время в замке как раз должно быть рабочим. Вспомнила та о Нихилке, вернее, о своем ребенке у нее под сердцем. Заглянул туда. Кажется, коварная развратница со всей страстью предавалась сексуальным утехам. Ну и ладно, лишь бы пакости не устраивала. Отец, как всегда, величие, полное спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Странно, ведь почти точно такие же эмоции у него преобладали и в узилище, когда его пытали и он готовился к смерти. Следовало поспрашивать при оказии, как это ему удается так себя настраивать. Брат Боря работал. Причем тяжко работал, чуть ли не с надрывом. Понятно, парню не до шуток, эвакуация детей – сложнейшее и ответственное мероприятие. Хотелось надеяться, что он уже малость сдулся и позабросил свои фривольные развлечения. А вот мать и сестра Леночка оказались самыми взволнованными, переполненными негативными переживаниями. Похоже, их состояние можно было оценить как панику. Причем панику нарастающую, прогрессирующую. Ну да, это наверняка стало известно о моей задержке. Я вовремя не вернулся, за мной следом отправился в Визинскую империю Хатрисыли Шуэслав. Может и Флавия с Аристархом прыгнули. А в недрах горы, чрезвычайное происшествие. Основной носитель неожиданно исчез. Хорошо, если только я провалился, а те пятеро кальмаров остались на месте. Вот по этому поводу и паникуют родственницы. Сашу пока не будет, справедливо не желая ее волновать раньше времени, а вот крафу где угодно достанут, хоть у черта на рогах, ха-ха, особенно если мать за это дело возьмется, хм, но если все так в принципе нормально, то чего я волнуюсь, надо выспаться, глазки закрываются, крупное яблочко перед мысленным взором, уф. Глава 28, Федот, да не тот, выспаться удалось на славу, если, конечно, отбросить неудобства в виде нехватки нормальной постели, излишней свежести, дикого голода к утру, еще большего сушняка от жажды до нескольких побудок из-за ночных обитателей здешней чащи. То птица ухала, то волчье завывание послышалось, а то вообще кто-то невероятно наглый и смелый забрался в коридор и стал шумно принюхиваться к обломкам, перегородившим малый пролом. Преграда помешала толком рассмотреть величину настырного зверя, но умещался он в границах от крупного бобра до волка. Мелькнула мысль у торговца встать и устроить ночную охоту. Потом, дескать, будет чем позавтракать, но сон в тот момент показался более предпочтительным, а в итоге, только послал в дыру импульс эманацию страха и с удовлетворением услыхал, как неведомая, зверушка с поскуливанием уносится прочь. Но когда выбрался в начавшийся рассвет, зевнул два раза и осмотрелся, трижды пожалел, что ночью не справился со своей леностью. Хотелось не просто кушать, а дико жрать все подряд, вплоть до сырого мяса. На фоне голода даже отупляющая жажда отошла на второй план, оказавшись не в силах бороться с более острым чувством. Взгляд человека стал метаться по окрестностям, а умения его усилились настолько, что любая теплокровная тварь была бы обнаружена уже на 60-метровой дистанции. Так что кому-то очень повезло, что он не устроил дневную лёжку на данной местности. В какой-то момент Дмитрий обнаружил себя засматривающимся на ветке кустарника и с некоторым трудом перехватил управление над изголодавшим телом. Понятно, внутренний реактор, дающий энергию для ускоренной регенерации, работал по максимуму и требовал топлива любой конфигурации и состава, но это не значило, что следует терять человеческое лицо и уподобляться тому же бобру. Уж точно полдня, даже при усиленной ходьбе, организм сдюжит. Нечего на невинные деревья кидаться, вон пусть накопившийся жирок рассасывается. Строй не буду, да и Саша меня толстого сразу разлюбит. Все, что было собрано непосильным трудом накануне, развесил на поясе из кусков ткани, уложил в сооруженный из той же ткани и остатков ускорителя рюкзак, да и бодренько двинулся в четко ощущаемом направлении. Состояние уже подтягивалось к троечке, по пятибалльной шкале, а если бы с вечера состоялся сытный ужин, то можно было бы на ровных местах и трусцой пробежаться. Уверенность тоже не пропадала, что лес своего гостя без пищи не оставит, ведь, судя по всему, здесь сейчас разгар лета, а в такое время ягод и грибов всегда с избытком, да и вода здесь быть должна, если не в открытом виде, то в низинах и балках с имеющимися умениями воду на метровой глубине отыскать проще простого. Так что Светозаров не просто шел, сверяясь по ориентирам, но и внимательно по сторонам посматривал, подыскивая природную харчевню. Повезло уже в первом же распадке между холмами. Скорее всего, пару дней назад здесь шли дожди, и почвы оставались сырыми. Ручейка как такового не было, но густая трава стояла в приличной по глубине лужи, а в образовавшейся после продавливания вниз ямке вскоре жидкость отстоялась, и очень пригодился импровизированный черпачок из пластика. Завтрак длился минут 15, в течение которых внутренний реактор попросту захлебнулся жидкостью, приняв ее за твердую пищу. Благо еще, что жевать-то не надо, только и заливая жидкость, словно в автомобильный радиатор. Дальше двинулся с трудом, стараясь не сильно раскачивать подвешенный к рюкзаку короб с водой. Грузно шел, недоумевая, зачем вообще так нагрузился водой, она только из ушей не выливалась. Но уже в следующем распадке мнение изменил кардинально. Там воды не было, а пить опять хотелось. Еще до следующего потенциального места с влагой продержался, а там и выпил все, что было припасено. Слишком уж испугался, представив, что упал, а с таким трудом несомая вода вдруг попросту, бесцельно выльется наземь. Дальше двинулся бодрей, но уже подгоняемый голодом. Но ягод никаких не попадалось, зверюшек тоже, зато взгляд стал различать в окружающих деревьях, особенно старых-престарых, четкую рядность. И пришло понимание, что здесь когда-то был сад, или много садов, потому что участки чередовались полосами, расстояниями между растениями и разностью пород. А там и первые одичалые плоды удалось рассмотреть, к сожалению, настолько зеленые, что вкусовые их качества мало отличались от той же коры. Значит, лето тут не в разгаре, а только началось, и следовало надеяться лишь на рано плодоносящие растения. И такие попались. Дмитрий даже на месте замер, смаргивая и всматриваясь в дерево, густо усыпанное красно-алыми точками. Черешня, чтоб я ею объелся. Папуасов вашу гранату. И хорошо, что не сию минуту бросился к низко свисающим веткам, а осмотрелся. Вот это я хорошо попал, душевно, и с причитаниями обед поспел. Поспешил к иному дереву среди ему подобных, но где черешни красовались уже потемневшие и начавшие уже осыпаться от спелости на землю. Только вот не обошлось без конфуза. Начав спешно есть, с трудом успевая, а может и не всегда, выплевывать косточки, торговец взглянул через пару минут в крону и на минуту окаменел. Потом медленно осмотрел кроны иных черешин, и ему поплохело. Желудок тут же стал бунтовать в нехороших предчувствиях, ибо ни на одном дереве не было ни одной птички, а ведь в остальном лесу их полно. Гомон даже сюда доносится, словно шум морского прибоя. И птицы очень любят спелую черешню. Да что там спелую, Дмитрий по детским впечатлениям помнил, что некоторые птицы и недозревшими ягодами не прочь побаловаться. А что это значит? Только одно. Раз не клюют, значит, ягоды отравленные. Еле сдерживаясь от рвоты, оголодавший путник поспешил включить логику и запаниковавшие мозги. Вначале проверил йо-йо. Защищающее от ядов устройство работало в нормальном режиме. Уже легче. Затем стал внимательно всматриваться в кроны и вообще по сторонам. Дал несколько кругов вокруг одного места по спирали, рассуждая на ходу. Подобные деревья не вечны. Сколько они могут плодоносить? Если правильно помню, лет 25, бывает и 50, если особо крупное и в удачном месте. Но тут окружающему лесу все 30, а то и 40 лет. То есть момент начала запустения можно приблизительно взять в полвека. Тогда черешням лет на 20 больше, потому что уже в те времена они были большими. И наконец, заметил нечто потом отыскавшееся на каждом дереве. После третьего разветвления на стволах виднелись этакие мощные утолщения, словно древесина обтекла со временем чужеродное тело, а из этого утолщения торчали наружу по 5 прутиков антенн из нержавеющей стали. Затем и на земле, ровно посредине между черешнями в ряду, отыскался первый металлический столбик высотой по пояс и толщиной в кисть руки. И все встало на свои места. Пассивные ультразвуковые отпугиватели, держащие птиц на почтительном расстоянии от садовых плантаций. Замечательно. С еще большим энтузиазмом человек набросился на вожделенную пищу. Треск за ушами мешал думать, но ленивые мысли все-таки проскакивали. То есть дата начала запустения колеблется между 40 и 70 годами. Защита от пернатых действует без изъяна, значит, развалины заборов, которые встречаются на пути или у стен, образовались на многие и многие века раньше. Что получается? Цивилизация здешняя развивается спорадически, то взлеты, то падения, или все-таки местные пейзани вымерли окончательно, ведь ни единой тропинки, ни единого кострища или какого иного следа разумного существа на пути не встретил. О, кажется, хватит, пора в короб рвать и двигать дальше, уж всяко до замка доберусь после такого пиршества. Нарвал, наполнил, напоследок выломал несколько объемных веток, усыпанных черешнями, да и двинулся дальше, подъедая на ходу. Вкусно. И мысли о куске громадного, прожаренного мяса из сознания выветрились. Но глаза нет-нет, да обшаривали кусты на предмет дичи, особенно когда попадались на пути явно звериные тропы. Так что годным в пищу созданием в те часы, наверное, повезло. А может, они и обладали ментальным предвидением опасности, раз заведомо убирались с пути человека, но никто не попался, никого умения самого опасного ловца так и не отыскали. Примерно через полчаса Святозаров вышел прямо к парадным ступенькам вожделенного замка. Вышел, в буквальном смысле этого слова, потому что подлесок рос на ступеньках, а в самом коридоре, ведущем вглубь здания, виднелись заросли кустарника, мха и тусклой травки. И хорошая такая тропа, натоптанная почти до каменных плиток покрытия, неожидаемого двора, огороженного солидным забором, неохраняемых зверушек, которые ожидались подспудно, потому что имелись в настоящем свинге реальностей. Окна целы, все закрыты наглухо, а вот шторы изнутри не единой, и полная тишина. Птички остались примерно за полукилометровой отметкой периметра, хотя деревья росли здесь дикие, никакими устройствами не оборудованные. Вывод: нечто имеется против птиц в самом замке или на его крыше. Но, глядя в темное чрево коридора с протоптанной по нему тропой, торговец как-то не спешил внутрь, да и разочарование его постигло немалое. Уж слишком он понадеялся войти в полный аналог свинга реальностей, а здесь только жалкая, хотя и внешне величественная копия. Попытки отсюда войти в подпространство ни к чему не привели, хотя к этому все шло уже давно. Ни единого створа между мирами в лесу замечено не было, то есть получалось, как в мире янтарном, все могли в него попасть. Но выбраться получалось лишь после преодоления сложнейшего и опаснейшего лабиринта, добравшись до колокола Клоц. Так и шла на ум поговорка: «Федот, да не тот», глава 29, «а кто в теремке живет, стой тут, не стой, а двигаться все равно надо». Следовало отыскать пищу, устроиться на ночлег, а уже потом плакаться над своей судьбинушкой да пытаться отыскать выход из мира западни. Был бы торговец в хаюши, без малейшего колебания двинулся бы внутрь здания. Но сейчас, в нижнем белье, он чувствовал себя совершенно голым и беззащитным. Поэтому и отправился в обход замка с максимальной настороженностью и, вспоминая, как юный герой Хатрис забирался по выпуклостям стен, а потом влезал в окна. Правда, в его случае некоторые окна оставались открытыми. Тоже, как утверждал Крафа, упущение злобствующих врагов. Закрой они все окна наглухо, включи правильно генеральную защиту, и уже никто, никогда, ни при каких обстоятельствах не попал бы в святыню, величественный жилой храм, принадлежавший цивилизации торговцев. Кстати, странно, что здесь все окна закрыты и целы, размышлял граф по актуальной теме. А ведь здание явно построено сотню, если не тысячу лет назад. Разумные здесь жили совсем недавно. Или этим черешням тоже сотни лет. Ладно, приму за основу свои прежние подсчеты. То есть здесь кто-то обитал, сажал сады, а окна так и не открывал, или, уходя, закрыл наглухо и тщательно. Но в обоих случаях генеральная защита могла быть включена, и это следует проверить. Как? Да проще простого. Нагнулся к выступившим на поверхность корням, поднял увесистый булыжник да и незатейливо швырнул его со всей дури в ближайшее окно. Резкое движение разбередило старые раны и ушибы, так что первый раз не сумел заметить, что и как отбило камень назад, словно он ударился в стену из упругой резины, и стука никакого не раздалось. Второй раз бросок был более выверенным, а внимательность удвоена. Результат: некое поле отразило летящий предмет сантиметрах в пяти от обычного на вид стекла. Бинго! Замок непростой, и все в нем действует, порадовался Дмитрий. Разве что центральные проходы не охраняются защитой, и внутри некоторые звери могут устроить себе берлогу или лежбище. Волки, вполне возможно, их вой мне послышался ночью. Медведь, вряд ли, ни единого следа от такого крупного зверя и отметок на деревьях нет. Мишка без них не может, метит территорию. Люди, что-то я не заметил конкретных следов на утоптанном грунте. А кто-кто в теремке живет тогда? Мышка-нарушка, тоже нет, мелкую живность сонары, или что там стоит, сразу отпугнут. Дошел до второго парадного входа, лишний раз убеждаясь в полной идентичности постройки со свингом реальности, и удивленно хмыкнул. С этой стороны тропы не было, вход зарос почти полностью, и никто здесь высоко стоящую траву давненько не беспокоил. Непроизвольно вспомнилась песенка «Нормальные герои всегда идут в обход», и с очередным хмыканьем Светозаров полез в гущу кустарника, вымахавшего чуть ли не до самого свода. Обратил внимание на свет в конце тоннеля, то есть тусклого освещения хватало, потому свой огонек магической энергии не стал запускать. Прошел примерно половину коридора, ведущего к центральному колодцу с лестницей на крышу, и убедился, что впереди стало намного светлее, чем сзади. Значит, прозрачный купол над колодцем ничем не закрыт, дневное освещение, усиленное выпуклыми линзами, проникает вниз беспрепятственно. Присмотрелся к некоторым дверям, потрогал их, попытавшись открыть. Вроде и коснулся при этом пальцами древесины, но и однозначное отталкивание поля ощутил на руку. То ли оно здесь более слабое, чем на окнах, то ли так задумано. Тут же и вторая странность не ускользнула от сознания. Если этот коридор сразу имел пятно света в конце, то почему первый, там, где тропа, не просматривался насквозь? Кто там или что его наглухо перекрыло? В попытках представить огромную тушу какого-нибудь монстра Демаргу ничего в голову не пришло, кроме туши дракона. Хихикнул, представив, что дракон дикий. Потом сразу же не на шутку озадачился. С имеющимся у него ятаганом, скребком и ковшиком против крылатой рептилии много не навоюешь. Разве что в огромный глаз дракону попасть весомым бриллиантом. Вдруг дикие обожают сокровища, недаром подобное во всех сказках утверждают.